22 часа и 6 минут в Москве. Это программа «49 минут». И здесь Марина Максимова и постоянно ведущий этой передачи Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер, Марина. У меня такое впечатление, что нам все придется поменять название нашей программы и назвать ее «49 минут», а в виде исключения будет 48. Потому что если судить по последним месяцам, то у нас только и тема американских выборов, американской политики, и сегодня не исключение. И, кстати сказать, совершенно очевидно, что через неделю, это будет день инаугурации, тоже это будет 49 минут. Кстати сказать, нам надо по законам жанра начать с вами разговор. Итак, мы остановились на том, что в прошлую неделю, да, это было 3 часа дня пополудни в Вашингтоне, как раз тот самый день 6 ноября, когда атаковали сторонники действующего пока президента Трампа здания Капитолия. Мы прервались на самых напряженных моментах, когда эти сторонники ворвались в Капитолий, а несколько фотографий из Капитолия сделала фотографов, которые смогли это сделать, в части фотографа агентства France Press, знаменитыми на весь мир благодаря их фотографиям. Весь мир обошло несколько фотографий. Так сказать, фотография, как ломают окно в Капитолии, этого самого своеобразного, в высшей степени странного персонажа, одетого в непонятную шкуру с непонятными рогами на шлеме. Очаровательный снимок такой, очень трогательный, жителя Флориды, который почему-то решил в качестве сувенира забрать пюпитр. И зачем он во Флориде пюпитр? Я звонил своим близким, очень близким знакомым во Флориде, узнавать, не сосед ли он их, и зачем нужен пюпитр. Вот. Кстати сказать, несчастье произошло с человеком, тоже ставшим известным благодаря фотографии из Капитолия, который развалился в кресле госпожи Пелоси. И положил ноги, положил ноги ей на стол. Вот говорят, что он покончил жизнь самоубийством. Очень драматические были события. Но честно сказать, вот я вам скажу, вам, Марина, радиослушателям, те, кто нас смотрит в Ютубе или еще где-то, меня даже нисколько поразили эти события, которые, конечно, из ряда вон выходящие и беспрецедентные, а для Соединенных Штатов вообще невиданные, пожалуй, как то, с каким невероятным ажиотажем эти события комментировались в российских наших с вами средствах массовой информации, нашими коллегами. Но я не буду обобщать и говорить о всех, но я как постоянный, внимательный и такой, я бы сказал бы, придирчивый читатель сайта «Эхо Москвы» смог убедиться, что не было никого из ваших постоянных авторов, экспертов или как колумнистов, который, причем мне очень понравился такой разброс мнений. Я специально не буду называть имен, потому что те, кто читают сайт «Эхо Москвы», прекрасно понимают, о чем я говорю. Ну, например, два абсолютно полярных политика российской политической сцены, ну, просто два полюса, нашли ситуацию, связанную с Трампом и с тем, что Твиттер, что называется, отказал ему от дома и, как такие случаи говорят, забанил президента. Но абсолютно два полярных политика увидели в этом сходство с самими собой. Еще более меня восхитили других два ваших постоянных автора. Один известный эксперт, который достаточно часто высказывается, достаточно, на мой взгляд, решительно и безапелляционно. В частности, вот в этом материале он просто подверг остракизму и пригвоздил к позорному столбу всю американскую судебную систему, а в той истории он видел ни много ни мало как ассоциацию с поджогом Рейхстага. Ну, это, возможно, так сказать, так повиделось. Есть другой, точнее, другая эксперт, которая увидела другую аналогию со штурмом террористами Дома правительства в Махачкале. Вот, честно говоря, что общего между довоенным поджогом Рейхстага в Берлине и вот из нашей современной истории штурма террористами в Махачкале, вот где общее в этих ассоциациях, мне, честного, голову не пришло. Я не буду вступать в дискуссии с нашими уважаемыми коллегами и, как в таких случаях говорят, вставлять свои 5 копеек, 20 копеек или даже червонец в эту дискуссию, но с одним из наших коллег, я тоже не буду называть его имя, главным редактором одной известной вам и мне радиостанции, я бы хотел коротко подискутировать, и вот почему. Не в контексте из конкретно прав или не прав господин Трамп в своих выступлениях, но наш с вами коллега, уважаемый главный редактор известной вам и мне радиостанции, впрямую обвинил в неправильных действиях руководителя Твиттера, он же там и основатель, он же и владелец, он же и фактически главный редактор, Джек Дорс. И вот, так сказать, вот здесь я, поскольку сам не чужд редакторской работе, должен сказать, что я здесь с главным редактором известной радиостанции не согласен. Потому что Джек Дорси, как главный редактор, взял на себя эту решимость. И надо сказать, что ведь никто не обратил внимания, вот тут говорили о том, что он подверг, так сказать, цензуре Трампа, что это вообще покушение на свободу слова. Но тут надо иметь в виду, и об этом никто не говорил, что Джек Дорси прекрасно понимал. Ну, во-первых, кстати, надо сказать, что он не просто принял волевое решение, а откликнулся на обращение к нему очень большого числа профессиональных его коллег, сотрудников Твиттера, в том числе и огромной армии журналистов, там 3000 человек работают. Ну, конечно, не все 3000 к нему обратились, но очень большое число подписавших письмо к нему именно с тем, чтобы он, так сказать, отказал Трампу в Твиттере. Но самое главное, Дорси прекрасно понимал, что этим решением он подвергнет свою компанию Твиттер очень серьезному экономическому испытанию. Действительно, мы знаем и видим, что Твиттер, это компания, которая торгуется на рынке, потеряла достаточно много в капитализации. И, в общем-то, он своим решением ударил по карману и очень сильно собственную компанию, своих сотрудников и самого себя. Он, конечно, не мог этого не понимать. Он не мог этого не понять, что это будет. Но он на это пошел именно потому, что он посчитал, что такого рода выступлением не место в Твиттере. Вот мое понимание таково, что вот это и есть то волевое решение главного редактора, которое, так сказать, несмотря на то, что оно принесло большие убытки компании, он, тем не менее, на это решился. Я еще раз повторяю, я сейчас не говорю оценочно по поводу того, там, это цензура, не цензура. Я говорю о решении главного редактора с убытком для компании, для себя, для своих сотрудников, но, тем не менее, пойти на это непростое решение. Но, может быть, он думал о том, что убытки, если он не примет это решение, будут еще большими, учитывая, что президентом Трампа... Очень может быть, очень может быть. Но просто я... Тут столько было дискуссий о цензуре или нецензуре, так сказать, бедного Трампа, не дали ему, так сказать, высказаться в полной мере и прочее, прочее. Ну, я думаю, что это, так сказать, конечно, еще много будет это обсуждаться, много по этому поводу еще сломают копий, но все-таки у меня ощущение, что после 20 января, после дня инаугурации нового президента Байдена, шаг за шагом все эти большие волны, как всегда бывает после шторма, постепенно будут уменьшаться. И я не говорю, что будет полный штиль. В Америке редко бывает полный штиль. Да и в большинстве стран всегда будут какие-то звучать голоса тех или иных сил, поддержку, против. Трамп, конечно, сдаваться не собирается, а ему и нельзя сдаваться, потому что если он... Проиграл же уже. Я сейчас говорю не в точке... Это вот понятно, нет, сдаваться как политическому бойцу, потому что, сказать, ему со всех сторон угрожают разного рода исками, от гражданских до уголовных, от налоговых, так сказать, нарушений в штате Нью-Йорк до вот сейчас последних, где его впрямую, так сказать, во всяком случае сидят, я думаю, очень серьезные юристы, выискивая его выступление в тот день 6 ноября, так сказать, те слова, которые могли бы быть интерпретированы как подстрекательство к мятежу, а следовательно, вслед за этим предъявление к нему юридических претензий и уголовного преследования. Все это нас еще с вами ждет в той или иной степени, поэтому, когда я говорил неделю назад, дорогая Марина, что надо запасаться попкорном, я боюсь, что не всякая машина по производству попкорна сможет произвести такое количество этого попкорна, чтобы мы, так сказать, не опорожнили бы и заново... На неделю. Я думаю, что на неделю. Да. Но, с другой стороны, что еще, так сказать, ведь мы же нашу сегодняшнюю программу решили посвятить еще одному будущему назначенцу. Почему я говорю будущему? Потому что, так сказать, я думаю, что наши слушатели и зрители уже как бы знают, что назначение ключевых членов кабинета американской администрации требует прохождения через утверждение в Сенате. И вот часть этих героев будущей политической сцены Америки мы уже обсуждали. А вот сегодня, когда нам предстоит сказать о человеке, который выдан президентом Байденом, а уже можно сказать президентом, поскольку его уже решение выборщиков, а до этого общенародное голосование, решение выборщиков было утверждено в Конгрессе, осталось только принятие присяги, чтобы все формальности были соблюдены во время инаугурации 20 ноября. Так вот, президент Байден выдвинул на пост министра юстиции, он же генеральный прокурор, и он же руководитель целого ряда серьезнейших силовых ведомств, там и ФБР, да. Он курирует и как бы руководит, и службу приставов, и службу управления по борьбе с наркотиками. Я брал интервью у генерального прокурора и министра юстиции Соединенных Штатов во времена Обамы. Был такой Эрик Холдер, который возглавлял тогда этот институт Соединенных Штатов. У нас было очень большое интервью, мы сделали программу «Формула власти» о нем, и, так сказать, рассказывал он, чем занимается. Поскольку я увидел в его кабинете, но это кабинет не его лично, это кабинет как раз этой должности, в кабинете генерального прокурора, я насчитал, по-моему, штук 11 знамен разных силовых ведомств, которыми он руководит, называясь одновременно генеральным прокурором и министром юстиции. Так что вот на эту должность выдвинут Мерик Гарланд. А правильно я понимаю, что он будет, в принципе, в какой-то степени расхлебывать последствия вот этого, то, что произошло 6 января? Вот. Мы сейчас как раз это должны с вами понять, потому что уже несколько десятков человек арестованы за вот это, скажем так, безобразие, которое они учинили 6 ноября в Вашингтоне. Там, по-моему, уже 25 дел заведено по поводу... Да, эта процедура запущена. Я не знаю пока о подсудности этих дел, то ли они проходят по федеральным законам или по законам штатов. Я просто не готов это сказать, как расцениваются эти дела, какого они уровня по юридической формуле. Но в данном случае, в любом варианте, конечно, это история не на неделю и даже не на один месяц, а следовательно, вступивший в должность будущий генеральный прокурор, он же министр юстиции, и будет курировать это все. Вообще-то говоря, по моему разумению, там достаточно строгие к этому подойдут, как я думаю, в американских судах. И те, кто расследует это дело, потому что история беспрецедентная, она не то что даже всколыхнула, она в какой-то степени напугала Америку и уж точно Вашингтон, потому что кто бывал в Вашингтоне, так сказать, со мной согласится, что Вашингтон такой классический чиновник, конечно, столица, но такой классический чиновничий город, достаточно внешне сонный. Чиновники сидят разного уровня в своих разноуровневых кабинетах. Соответственно, и полиция там достаточно такая... Расслабленная, да, потому что это не сумасшедший Нью-Йорк с круглосуточной жизнью своей. Вашингтон засыпает очень рано. И уличной преступности в Вашингтоне практически... Ну, насколько я знаю, встретиться можно крайне редко. А тут, вот как в нашем, понаехали, что называется, со всех сторон разные любители шлемов с рогами и воровать чужие ноутбуки. И, так сказать, полиция... Просто, еще я слежу за новостями сейчас, пока идет наш эфир. Да, они рассматривают этот импичмент. Да. И, конечно же, я думаю, что и наши слушатели, потому что эти фотографии обошли весь интернет, там не только соцсети, а о том, что сейчас как раз там понагнали нацгвардию, которая там стоит, лежит, сидит, отдыхает, там, я не знаю, еще что-то в каких-то невероятных... Вы правы, я же говорю, что нежданно, негадно, вот оказавшись там, фотограф Франс Пресс, замечательный молодой человек, он стал героем Евроньюз, его показывали CNN, потому что он там ходил, их снимал в разных позах, это... Действительно, не было такого СМИ, которое не публиковало бы эти фотографии. Но что касается импичмента, то для меня, конечно, очевидно, что, во всяком случае, до инаугурации никакой импичмент принят не будет. А вот, Михаил Соломонович, вы можете мне объяснить еще вот зачем? Ведь до конца, вот, да, и мы с вами сказали, президента уже не будет. Мариночка, чтобы это объяснить, нам надо с вами быть американцами и, так сказать, быть изнутри в их политической системе. Понимаете, на наших с вами глазах и глазах всего мира, и прежде всего самих американцев, творится американская история. Она вот эти недели, конечно, без прецедента. То, что делает президент Трамп, не говоря, даже не беря о том, сторонники мы с вами его или противники, но он ведет себя абсолютно беспрецедентно. Я еще раз говорю, невзирая на то, нравится, как он сядет, или не нравится. Но факт это факт. Это беспрецедентно. Когда в день утверждения решения выборщиков Конгресса действующий президент на митинге говорит, идите к Капитолию и требуйте правды, много за эти дни разговаривал с своими коллегами, журналистами, специалистами, экспертами в самих Соединенных Штатах. Ну, несколько десятков у меня было телефонных разговоров. Так вот, среди них были сверхубежденные трамписты, такие трамписты больше, чем сам Трамп. И даже они, я бы так прийти, да, они говорят, ну ты понимаешь, это же были безобразия во время выборов. Я говорю, ну хорошо, но все суды... Да, действительно, все суды. Но я говорю, а как вот вы оцениваете его призывы? Да, наверное, он погорячился, наверное, ему не... И он, кстати, сам признал, что сначала, а потом как-то оклемался и сказал, нет, я все говорил правильно. Но что могу вам сказать? Я думаю, что эта история очень показательная. Еще говорю, об этом много говорилось, что, конечно, раскол в американском обществе огромный, что вот эта история 6 ноября показала, ну, в общем-то, достаточно, я тут согласен с коллегами, некую даже хрупкость американской политической системы, не потому, что она могла бы рухнуть в одночасье, а то, что она вот так достаточно легко подвержена вот такому, такой встряске. Более того, вот вся эта ситуация, вот то, что мы с вами наблюдали неделю назад, с атакой на Капитолий, ведь Капитолий – место, где, с одной стороны, заседает Конгресс, а с другой стороны, туда приходят туристы. Это место, открытое для посещений. И там даже вот эти самые охранники, вот, мне кажется, вот то, что даже там даже убили одну из тех, кто штурмовали этот самый Капитолий, мне кажется, тоже немножко от растерянности, потому что, да, они там прорывались, так сказать, в закрытую зону, но стрельба на поражение внутри Капитолия, это, знаете, будет во всех американских учебниках это будет прописано. И эти фотографии, американцы очень, знаете, страна молодая, свою историю она хорошо, так сказать, помнит, поэтому, и очень, кстати, ее пестует. Поэтому вот все эти события, это, конечно, такая, будет такая достаточно заметная страница в учебниках американской истории, которую будут школьники смотреть. И вот этот человек с рогами в шлеме, сам того не подозревая, стал в чем-то даже такой исторической фигурой. А там же как раз вот этот главный, как называется вот этот музей, который сейчас начал как раз собирать всякие листовки, вообще все, что связано было с этим 6 января, чтобы сделать, не знаю, ну не выставку, а как просто как отдельную... Нет, ну это такие, знаете, артефакты события. События, так сказать... Нет, там же сейчас ведь понимаете, что происходит? Вот сейчас уже, так сказать, выходит на поверхность информация, что ФБР, Федеральное бюро расследований, предупреждало, что у них были какие-то данные, что это может произойти. Есть такие, ну, значительно меньшие по масштабу всплески таких негодующих толп в разных столицах, разных штатов, городов. Сейчас некое есть такое, ну что ли, тревожное ожидание дня инаугурации, потому что разные поступают сведения. На который Трамп, как он сказал, что он не придет. Ну, знаете, а Пенс придет. Обо всем этом лучше всех, почему так все это произошло и ничем закончилось, сказал великий русский поэт, он же великий русский бард, он же великий гражданин Владимир Семенович Высоцкий. Помните, говорит, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Так вот, такого рода отсутствие вожаков и настоящих буйных, потому что, в общем-то, из много-многотысячной толпы, которая собралась на площади у Капитолия, собственно, границ Капитолия, пошло несколько сот человек. Как и говорил Высоцкий, пел Высоцкий, настоящих буйных мало, а вожак в лице Трампа не явился, так сказать, к своим буйным возглавить этот процесс. Мы будем говорить и о буйных, и не очень буйных, потому что у нас сейчас должны быть новости, короткая реклама. Это 49 минут, и здесь Михаил Гусман, Марина Максимова. Вернемся после перерыва. 49 минут. 49 минут. Продолжается программа. Действительно, здесь Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. 49 минут продолжается у нас американская история, какая-то бесконечная американская история. Но вот слежу за новостями, пока нет никаких сообщений по поводу импичмента Трампа. Но, насколько я понимаю, что это решение не факт, что будет сегодня, да? Нет, я думаю, что не только сегодня не будет, но я думаю, что оно и не будет. Если оно будет, но в любом случае решение, да или нет, будет после инаугурации. А вы задали вопрос, зачем это такое решение нужно, если оно будет уже после инаугурации? Именно потому, чтобы вынести свой вердикт, свою оценку такой исторической фигуре, которой по-любому является президент Соединенных Штатов. Это будет оценка его, так сказать, личности, хотя он уже к тому моменту не будет президентом, но если так, будет принято решение по импичменту, это будет, во-первых, ему, последолжностной приговор, а с другой стороны, это, во-первых, закроет ему возможность на любые, маломальски высокие, а для него, кроме будущего, заново идти на пост президента в 2024 году, других, более высоких должностей для него нет, то он тогда не сможет даже думать об этом. Хотя, честно вам скажу, потом наши радиослушатели, зрители проверят мой нынешний прогноз. Я не верю в будущую политическую карьеру Трампа как такового. Да, люди, которые возьмут на вооружение его идеи, его, многие подходы, столь приглянувшиеся, все-таки, да, за Байдена проголосовало 80 миллионов, даже больше избирателей, но и за Трампа 70 с лишним, это тоже беспрецедентно. И это Трампу есть что предъявить, народу и миру, все-таки такое количество людей за него проголосовало. Да, сегодня рейтинг его сильно упал, он самый низкий там за долгое время, там 30 с чем-то, 34, по-моему, процента его рейтинг, но это ни о чем не говорит. Но президент Байден, надо сказать, очень точно выстраивает сейчас свое поведение, он не подвержен слишком эмоциям. Кстати сказать, в этой ситуации, эти дни, на мой взгляд, очень достойно себя проявил герой нашего предыдущей встречи с вами, Марина, это вице-президент Пенс, который очень спокойно, очень такой сдержанный, абсолютно, я бы сказал, почти что вне эмоций провел заседание, довел до конца то заседание Конгресса. Это продолжалось до глубокой ночи, до 2-3 ночи, по-моему, они тогда, когда, собственно, мы-то с вами уже давно спали, закончив программу, они все работали. Вот, и только к утру по московскому времени они тогда утвердили по штатам, по каждому штату и так далее. Вся эта процедура была завершена. И сейчас он проявил, с другой стороны, также, я имею в виду вице-президент Пенс, также достаточно решительно и, мне кажется, юридически очень точно и по-человечески очень точно. Он не стал, опять-таки говорят на сленге, сдавать Трампа, что называется, хотя его к этому призывали. Не стал применять так называемую 25-ю поправку Конституции, которая позволила ему в качестве вице-президента инкриминировать Трампу неспособность выполнять свои обязанности. И он так и сказал, что я не поддался давлению Трампа, связанное с пересмотром результата выборов, и я же не поддамся на давление Демократической партии на то, чтобы подвергнуть Трампа освобождение от должности. Но вот говоря о назначениях новых, и вот мы сейчас начнем рассказывать про Мерика Гарланда, будущего министра юстиции. Кстати, надо сказать, что многие просто, не зная, американскую правовую систему, я сам ее изучил только тогда, когда готовился к интервью с тогдашним генпрокурором Холдером, попытался в это вникнуть. Дело в том, что вообще так должность генерального прокурора Соединенных Штатов была учреждена специальным актом Конгресса в 1789 году. Это конец 18 века. И вообще-то говоря, генеральный прокурор вообще работал один. Несколько клерков его обслуживали, и он был в единственном числе. И потом, почти через 100 лет, в 1870 году, Палата представителей Сенат одобрили закон о департаменте юстиции, и потом же приняли решение, что один человек может совмещать обе эти функции. Но вот это то, как... И они тоже все, американцы любят по цифрам, сколько по номеру какой там генеральный прокурор, такой министр юстиции, он же и министр юстиции. Что касается новых назначений, то да, очень интересное назначение будет Мерика Гарланда, но еще, а уже, кстати, очень многие имена названы, среди них практически все известные люди, многих работавших, очень многие из администрации Обамы, который знал лично Байден в качестве вице-президента. Но вот еще одно, нам придется вот эти оставшиеся минуты говорить, наверное, о них обоих. Это он номинировал на должность директора ЦРУ, да, Уильяма Бернса, человек, который очень хорошо знает Россию. Он почти 4 года работал послом в России, его помнят в России, и надо сказать, что его помнят, но я могу с уверенностью сказать, с достаточно положительной стороны. Он оставил себе добрую память, как человек, который расположен к нашей стране. Он вел себя в высшей степени как очень лояльный посол. Естественно, защищая интересы, прежде всего, своей страны. Но он был очень интересный собеседник. Он владеет русским языком. Он кадровый дипломат, начинал свою карьеру. Мы говорим, должны говорить о Гарланде, а я сразу перескочил на Бернса. Но я сейчас просто закончу, потому что, честно сказать, я еще, во-первых, я с ним лично знаком и тоже, кстати, делал с ним интервью. Но для меня еще господин Бернс запомнился тем, что мы с ним встретились в гостях на дне рождения одного очень известного российского журналиста и постоянного, кстати сказать, гостя вашей программы «Особое мнение». Опять-таки, я никогда имен не называю. Вот у него на день рождения. Это было накануне президентских выборов, когда там и Джулиани баллотировался, и Хиллари Клинтон, и Обама тогда был практически никому неизвестный. И он ко мне подошел и спросил, а кто вы думаете будет следующим президентом. И я, так сказать, ничего же сумняшись, то, так сказать, продемонстрировал свое, так сказать, ну, может быть, невежество, сказал, что... Хиллари. Ну, я, а? Хиллари. Или Джулиани, или Хиллари, сказал я. Он говорит, нет. Вы, говорит, приглядитесь к Обаме. И я сказал, да, Йоакибин Кабан. Я говорю, вы шутите, посол? Он говорит, вот вспомните мои слова. И надо сказать, я, когда он уже стал первым замом в Госдепартаменте, замом госсекретаря у Хиллари Клинтон, и мы с моим коллегой, нашим руководителем отделения ТАСС в Вашингтоне Андреем Шитовым были у него на встрече, беседовали с ним, брали интервью, и это, я сказал, что вы тогда оказались провидцем, а он был в этот момент замом у Хиллари Клинтон. Только тихо-тихо не говорите моей начальнице, что я с самого начала знал, что будет не одна, а Обама. Здесь получается либо хорошо осведомлен, либо как-то в Японии говорят, нет, умеет читать говорит, воздух. Нет, это, говорит, да? Только, это говорит только о том, что он блистательный аналитик. А это именно те качества, которые прежде всего нужны руководителю разведки. Быть аналитиком. И, кстати сказать, он будет первым в истории, Уильям Бернс, первым в истории директором ЦРУ, который пришел из кадровой дипломатической службы. Первый кадровый дипломат. Некоторые как или раз политики пишут о том, что это будет ему мешать. Типа, вот директор ЦРУ, у него другие методы. Ну, а это пусть, это пусть заботит.